Неудивительно, что документ сей, возмутительный, полетел в огонь публично, при народе, при черне, на одной из главных площадей Российской империи, напротив здания Сената и Синода, главных хранителей порядка и благочиния в народе. А Сенат тому, кто сообщит имя сочинителя предерзостного указа, обещал 100 рублей. Сама же императрица, сильно разгневанная и расстроенная, изволила приказать, и это тоже было объявлено всенародно, чтобы чернь сия не верила отныне никаким указам, кроме печатных. Своры российских дворян, угнетателей и лихаимцев, действительно, как говорит автор подметного указа, осиротила народ российский, изгнала правду отовсюду. Хозяйничая в огромной по размерам и богатству стране, они довели народ, им подвластный, прежде всего крестьянство, до крайней степени нищеты, разорения и ожесточения. Оно, крестьянство, составляло подавляющую часть населения страны, до 96% населения во второй половине столетия. Культура сельского хозяйства развивалась, конечно, но медленно. Землю крестьяне обрабатывали преимущественно деревянными орудиями – сахой, косулей, бараной, редко плугом, например, сабаном, деревянным плугом. Лошадей не хватало, к тому же они были слабосильными. Вспашка земли была поэтому неглубокой. Недостаток скота, его падеж приводили к тому, что земля плохо унавоживалась. Вследствие всего этого низкий урожай, например, в Среднем Поволжье сам 3 для сравнения, в южных черноземных губерниях Европейской России до сам 8-10. Часто неурожаи приводили к голодовкам, большой смертности. В целом примерно треть всех годов 18-го столетия отличны неурожаями. Накануне Пугачевского восстания особенно тяжелыми из-за неурожая были 1765-1767 годы. Крестьяне Поволжья и Заволжья, где развернулись события крестьянской войны, имели земли побольше, чем в других местах. В Казанской 7,2 десятины на одну душу мужского пола по пятой ревизии 1795 года, в Симбирской, Саратовской, Оренбургской по 6. Сравни Воронежской 4,3, Тамбовской 4,1, в Московской 3,6, Ярославской 3,1 десятины. Распахивали обычно не всю землю, а часть, примерно 1/3 или 1/4. Земли еще хватало, население не такое густое, как в центре страны. Хозяевами земли спокон веков со времен Киевской Руси оставались государства, главный владелец, вотчинник в лице императорской особы, правительство, опиравшихся на карающую мощь армии, полиции, суда, и феодалы-дворяне, владевшие имениями, землями и крестьянами. Крепостные и монастырские крестьяне, как частновладельческие, подчинялись своим господам, помещикам, монастырям, церковным иерархам. Государственные же или черносошные крестьяне принадлежали государству, и власть имущие распоряжались ими так, как им хотелось. С них не только брали налоги, заставляли исполнять разные повинности, службу в армии, строительство городов и крепостей, дорог и каналов и так далее, но и превращали в крепостных, раздавая их вместе с землями тем же дворянам в награду за различные службы, участие в походах, гражданском управлении и многое другое, вплоть до заслуг вальковых у императриц. В число государственных входили и так называемые ясачные, ясашные, иначе не русские народы, поволжские, башкиры, татары и другие, сибирские, татары, ханты, манси, якуты, казахи, калмыки и другие. Они платили в казну налог, ясак, несли другие повинности, подвергались поборам и унижениям от своих и русских феодалов и чиновников. Многие попадали в крепостную зависимость. Бедственное, поистине ужасающее положение русского крестьянства зафиксировано не только в бесчисленных актах, документах, оседавших в Сенате и коллегиях, в губернских и провинциальных канцеляриях и магистратах, о нем немало горьких слов вынуждены сказать современники и сами же дворян, более, конечно, просвещенных и проницательных, чем основная подавляющая масса их собратьев, закосневевших в сырости и праздности жестокости и развития.